Глава первая. На таежной прогалине было по-зимнему тихо. Лес, скованный холодом, белоснежным однообразием, дремал. Стоявший тут зимовье казалось заброшенным. С наветренной стороны его привалило сугробами. Снежная шапка укрыла под собою низкую двускатную крышу. Ни тропинок, ни следов поблизости не было. Лесные зверьки держались в стороне от охотничьего дома, знали, что поживиться здесь нечем. Тайга бы так до весны и лежала, прозрачно, как байкальский лед в снах. Но ведренным декабрьским утром ее разбудил горячий маслянистый грохот. В километре от прогалины у полосы густого перелеска остановился вездеход «Урал». Из машины, будто снежные глыбы, выскользнули четыре охотника в белых накидках. За ними нырнула Лайка. Когда притих бормочущий мотор, стали слышны голоса людей и задорный лай собаки. Охотники после долгой поездки с улыбкой разминали ноги, щурились холодному, но яркому солнцу. Им предстояло сделать несколько ходок до зимовья, на санках перевести все заготовленное к промыслу. «Такую погоду, если пойдешь в кусты, долго там не думай. Потом будешь, как снежная королева, с ледяным задом ходить». Тут нужна оперативность, как в генштабе. Спустил штаны, грохнул с двустволки и зачехляй, пока не отмерзло. Смеялся Артемыч, бросая Диме очередной тюк. Юноша улыбался в ответ. Ему нравился Артемыч, невысокий, поджарый мужичок. Его бугристое, свежевспаханное лицо, улыбка темных зубов и сам взгляд выдавали сельское происхождение. С таким лицом Артемыч не смог бы притвориться городским, даже если вздумал натянуть костюм с галстуком и лакированные ботинки. А это с ним случилось лишь дважды — на собственной свадьбе и на отцовских похоронах. С тех пор костюм лежал в глубине антресоли, рядом с коньками Хаген и набором лото. На лбу Артемыча, словно выпавшая прядь волос, виднелся уголок шрама. «Подарок!» «От соседа», — объяснил охотник, когда Дима впервые увидел шрам. «Тебе сколько? Чего?» «Лет чего?» 14. Вот и мне так же было, когда сосед тяпнул по дружбе серпом». «Это хорошо, что не топором», — Артемыч, рассмеявшись, хлопнул юношу по плечу. Дима вздохнул. Он стыдился, что на его теле нет шрамов, даже самых маленьких. Засечки на коленках не в счет. Дима был уверен, что у настоящего охотника должно быть много шрамов. Он бы не удивился, узнав, что у его дяди Николая Николаевича где-нибудь на спине или груди таятся волчьи, даже медвежьи отметины. «Вот бы и мне такие», — думал Дима, — «а лучше бы на лице, чтобы все видели. Меня бы спрашивали, а я бы спокойно отвечал, что это загнанный волк, вожак стаи, бросился на меня». Подарил пару шрамов, а в ответ получил нож в самое сердце. Да. «Ну, чего спишь, Николай Николаевич?» — подтолкнул племянника, застывшего стеком в руках. «Давай дальше». Оживившись, Дима заторопился к санкам. Пока Николай Николаевич, Артемыч и Витя перебрасывали тюки к зимовью, Дима и водитель вездехода разгружали кузов. Из последней ходки пришел только Николай Николаевич. Забрать оставшиеся вещи и племянника. Молча простился с водителем. Тот должен был в конце месяца вернуться за охотниками. Дима встал на лыжи, широкий, с загнутыми носками, набросил на плечи рюкзак и тяжелым скольжением, продавливая снег, отправился вслед за дядей. Урал с недолгим шумом уехал по свежей колее. На тайгу вновь опустилась тишина. Но теперь в ней не было ни прозрачности, ни вольности. Она стала колючей, затаенной. Юноша едва поспевал за Николаем Николаевичем. Тот шел, не оглядываясь. Поблизости суетилась тамга, его охотничья лайка. Она перебегала от кустов к лиственнице, всматривалась в кроны деревьев, принюхивалась к заснеженным корням, готова выслеживать соболя уж сейчас, не дожидаясь команды от хозяина. Диме не терпелось увидеть тамгу в деле. Он слёты ждал этой охоты и готов был, подобно лайке, сразу приступить к соболевке. Не заходя в зимовье, пуститься по следу, загнать своего первого зверька, сделать свой первый настоящий выстрел, почувствовать крепкую отдачу в плечо, увидеть живую кровь. Дима улыбнулся. Сбывалась его давняя мечта. К их приходу Витя и Артемыч вычислили от снега крыльцо и скололи с порога наледь. Дверь отворилась с тихим шелестом. За ней показалась темная, закрытыми ставнями комната. Пахнула пылью и старым тряпьем. Охотники вошли внутрь. Обстучали торбаза, сапоги и шкуры с мехом наружу. Стянули с себя белые накидки, расстегнули бушлаты. Уперев к стене лыжи, побросав на пол рюкзаки, принялись оживлять хозяйство. Тамга пока что не решала зайти, сидел возле сгруженных тюков. Дима расстроился, узнав, что в первый день охотиться никто не будет, но с радостью выполнял все поручения дяди. Потом ушел с Артемычем рубить сосенки и лапник. Из них предстояло собрать навес для дров. Навес заново собирали каждую зиму, потому что летом его непременно разламывали медведи. Должно быть, думали, что это лабаз. Надеялись поживиться охотничьим схроном. Лабаз — деревянный навес в лесу, который закрепляет высоко между деревьев, чтобы хранить в нем припасы и так уберечь от зверей. В прошлые годы медведям случалось выламывать ставни, бить окна, даже высаживать дверь, а потом бестолку колобродить в зимовье. «Там ведь и нет ничего», — рассказывал Артемыч. «Но бывает, тушенка завалялась или еще какая консерва. Медведь и рад. Тут долго не думай. Положит банку на одну лапу, другой шмяк, банку сплющит. Стуха из нее брызнет, а он довольный, потом лапу вылизывает. Так и делает, да. Теперь вот ничего не оставляем, а навес все одно ломают, будто назло». Дима, улыбаясь, шел за Артемычем, закидывал лапник в сани и поглядывал на дикую тайгу вокруг. Думал о том, что одноклассники сейчас ему завидуют, особенно Сашка, с которым он с второго класса сидел за одной партой. Тот всегда мечтал пострелять по-настоящему. Участвовал в чемпионатах по Counter-Strike М4. Но всего этого ему было, конечно, мало. Как-то он стащил у старшего брата пневматический Макаров. Они с Димой тогда пробрались в развалины курбатовских бань и там стреляли по картонкам, по бутылкам, напоследок даже пальнули в крысу, потом смеясь слушали ее писк. Хотели выстрелить еще раз. Сашка все надеялся попасть крысе в голову, чтобы провозгласить любимое «хэдшот», но не смогли ее отыскать. Лезть в подвал побоялись. Там всюду лежали грязные матрасы бомжей. Это был один из лучших дней весенних каникул. Правда, Сашке потом влетело от старшего брата. Тот не дочитался двух газовых баллонов. Дима всем друзьям рассказал, что едет на охоту. Они еще сидят за партами, пишут диктанты и срезы по алгебре. А он тут готовится к настоящей жизни. Никто из них, даже Сашка, не держал в руках охотничьего ружья. Этим летом Николай Николаевич учил Диму стрелять по банкам из мелкашки. Хвалил за попадание. Говорил, что с такой меткостью он без добычи не останется. Увидев на заборе соседскую кошку, предложил потренироваться на ней. Юноша обрадовался этой возможности, прицелился, положил палец на спусковой крючок, но так и не выстрелил. Не пускал ружья, задерживал дыхание, крепче упирал приклад в плечо, все как учил дядя, но отчего-то медлил. Кошка тем временем спрыгнула на другую сторону забора, дядя обвинил Диму в нерасторопности, сказал, что соболь не будет так долго ждать свою пулю. Юноша промолчал. Сашка тут бы не растерялся. Ему что кошка, что крыса. Главное — хэдшот. В следующие дни Дима старательно отстреливал банки, надеясь, что на похвалу Николая Николаевича, и только побавилось, что тот опять предложит палить по котам или еще хуже по собакам. Всю осень Дима томился в нетерпении, надоел друзьям рассказами об охоте. Даже Сашка в последнее время начал морщиться от этих разговоров, но тут было понятно, что завидует. У него-то в родне не нашлось ни одного охотника. Весь ноябрь Дима просыпался с мыслью о том, как вместе с дядей идет по соболиному следу, как стреляет в пушистого зверька, потом держит в руках его мягкую тушку. Он был уверен, что охота станет его посвящению во взрослую жизнь. Хотел так же, как и Николай Николаевич, чувствовать себя хозяином тайги, не бояться даже гиблой чащи и населявших ее зверей, волков, медведей, рысей. Вот уже больше года Дима ходил в библиотеку на улице Триллиссера, брал книги об охоте. Правда, читал без увлечения, рывками. Интереснее было с закрытыми глазами представлять, как он сам, истощенный, израненный ирбисом и росомахой, заваливается в сугробы, одеревеневшими пальцами успевает нажать на спусковой крючок и сделать последний выстрел, и свалить хищника, летевшего на него в смертельном прыжке и готовившего свои когти для решающего удара, а потом съесть его дрожащее сердце, а потом напиться его кровью, как делали герои Буссенара, а потом вскрыть, выпросить его тушу, переждать в ней ночную пургу, как какой-нибудь загнанный траппер. Дима понимал, что Соболевка не будет столь красочной и кровавой, но это не мешало наслаждаться фантазиями, которые к зиме рисовали все ярче. Ему вспоминалось, как один из охотников писал в своих записках, что, добыв первого вальчнапа на тяге, он промолвил: «Ах, какое очищение души! Теперь надолго хватит! Лучше этого ничего не может быть!» Очищение души. Дима не знал, что это значит, надеялся непременно узнать, как только подстрелит первого зверька. Одушевленный ожиданием, он выставлял на полке солдатиков, отстреливал их из пружинного ружья пластиковыми пульками, а во сне видел, как в его комнате, перебирая мохнатыми лапками вдоль плинтуса, торопится соболь. «Не уйдете», — шептал юноша, и уверенно добывал их одного с другим. Постоянные щелчки игрушечных выстрелов и разговоры об охоте злили маму. Она вообще не хотела отпускать Диму к дяде. Ей не нравилось, что сын раньше других ребят выйдет на каникулы. Не нравилось, что он научится убивать. Она не любила охоту. Впрочем, это не помешало ей однажды принять в подарок от Николая Николаевича соболью шубу, сшитую из меха подстреленных зверьков. Дима вообще не очень понимал маму. Людмила Викторовна работала научным сотрудником в Институте эпидемиологии и микробиологии, проводила опыты на мышах, изучала, как на них влияют новые препараты, вводила вакцину больным, нарочно зараженным мышам, потом смотрела, как они на это реагируют, колола их в хвост и в глаза. Об этом Дима узнал от папы, потом еще долго не мог успокоиться. Смотрел на улыбку мамы, а сам невольно представлял, как она с такой же улыбкой держит в кулаке мышь и медицинской иглой протыкает ей крохотное глазное яблоко. Линейные мыши — расходный материал. Иммунные мыши — расходный материал. Мыши — живые пробирки. Им в живот вводят гибридому, выращивают злокачественную опухоль, вытягивают из них антитела, богатый источник биоматериала. Знаешь, а ведь все золотистые хомячки, над которыми раньше ставили опыты, произошли от одной пары, — рассказывал он о Диме. Да, вот так. Сотни поколений одной семьи подопытные. Страшно это, конечно, но теперь их заменили мышами. Сейчас редко где встретишь хомячка. И хорошо, они ведь такие славные, жалко их. Расходный материал. Когда приходило время избавиться от подопытной мыши, мама одной рукой зажимала ей голову, а другой сильно дергала за основание хвоста. Глухой хруст означал, что позвоночник сломан, что зверек умер. Цервикальная дислокация, смещение шейных позвонков — самый дешевый и распространенный способ. Мама по-своему любила своих мышей, заботилась о них, рассказывала, какие они славные, забавные, милые, как встречают ее задорным писком. Уходя в отпуск, продолжала по вечерам ходить на работу. На свой счет баловала их, кормила детским питанием. Пюре из говяжьего языка с рисовой крупой. Фрикадельки из курицы с картофельным крахмалом. Питательная смесь из индейки с повышенным содержанием йода. Очень сложно привить им человеческую болезнь. На это уходит много времени. Потом они как родные. Привыкаешь к ним, с сожалением говорила Людмила Викторовна, раскладывая по тарелкам куриное филе. Еще у мамы случались приступы вегетарианства, так их называл папа. Прочитав о том, как мучают животных на ферме, или посмотрев об этом документальный фильм, Людмила Викторовна слезах заявляла, что больше не потерпит мяса в своем холодильнике. Отказывалась покупать окорока и отбивные, не хотела смотреть даже на сосиски и колбасу. В чулан прятала подаренную Николаем Николаевичем шубу, на балкон убирала оленьи рога, который папа еще в молодости повесил в коридоре, с тех пор использовал вместо вешалки. Туда же отправляла и папино ружье с ореховым прикладом, новенькое ружье для подводной охоты, из которого он за эти годы стрелял только однажды на отдыхе в Таиланде. Мама начинала до слез зачитываться жалобными историями про больных брошенных котят, копировала их на свою страничку. Правда, жертвовать на лечение отказывалась, говорила, что не знает, кому на самом деле достанутся деньги. Недели через две приступ вегетарианства ослабевал. Устав от сплошных кабачков, гречки и макарон с помидорами, мама соблазнялась запахом пельмени или жаркого, злилась, что соседи готовят, распространяя аромат на весь подъезд. Увидев на ужин говяжьи котлеты или борщ с крупными разваристыми кусками мяса, папа и Дима знали, что теперь можно расслабиться, и, посмеиваясь, смотрели, как жадностью Людмила Викторовна высасывает из костей костный мозг. На место возвращались и шуба, и оленьи рога, и ружья, а с личной странички попадали все жалобные истории. Мама радовала, что не дала себя обмануть, что отбился от мошенников, которым в действительности не было никакого дела до всех этих котят. Подходя к зимовью, Дима вспоминал мамину шубу и надеялся со временем подарить ей такую же. Быть может, тогда она признает его увлечение охотой. Кроме того, надеялся однажды подарить соболью шапку Кристине, своей однокласснице. Она любила все мягкое, пушистое, должна была оценить такой подарок. На прошлый день рождения Дима купил ей игрушечного белька байкальской нерпы. Юноша уже не сомневался, что в следующий промысел отпросится к дяде. Сам Николай Николаевич охотился лет с 10, всему научился от отца. За долгие годы и рыбачил, и нерповал, выслеживал диких кабанов, лосей и зубров, стрелял глухарей и куропаток, настораживал кулемки на всякую пушную живность, было и времена даже травил волков, но главной страстью всегда оставалась соболевка. Примечание. Кулемка — ловушка на мелкого зверя, угодив в которую он оказывался раздавлен тяжелым давящим элементом, например, бревном. Кулемки бывают низовые, их ставят на земле, и верховые их приподнимают над землей. Николай Николаевич был высоким, крепким мужиком. Ладони у него большие, словно раздутые. Пальцы тугие, поросшие рыжим волосом, мозолистые. Такими не больно прихватить уголек. Лицо Николая Николаевича было обветрено, покрыто коричневыми пятнами. На щеках виднелись пучки недобритой светлой щетины. Он был совсем не похож на светлолицего, улыбчивого брата, Диминого отца, который сам давно не выезжал на охоту, но соглашался с тем, что мужчина должен хоть раз понюхать порох на своих пальцах, пролить кровь дикого зверя. Все это Дима надеялся сделать на следующий день, пока что помогал оживлять зимовье от долгой спячки. Охотники разворачивали тюки, выставляли ружья, коробочки с патронами, вывешивали одежду, закладывали под тумбом консервы, стелили по койкам спальники. Витя и Артемыч осматривали оставшиеся тут с прошлого года капканы, проверяли проволоку и топоры. Николай Николаевич старыми дровами разбудил печь, решил готовить обед, для чего выслал племянника из дома накопать в котелок снег. Снаружи было холодно, но безветренно. Дима смотрел на окружившие поляну деревья, на синее небо, обметанное белоснежной куржухой облаков. Куржуха или куржуха — изморось, полностью покрывающая деревья или другие поверхности, стены, столбы, лавки. Снег продавливался, скрипел под торбосами. В остальном было тихо. Никогда еще Дима не слышал такой осязаемой, ясной тишины. Хотел затаиться, самому стать тихим, как вековая лиственница, и в то же время немедленно разбить эту стеклянную безмятежность, издав какой-нибудь звук. Такое противоречие было приятно. В зимней тайге таилось больше умиротворения, чем в самых спокойных уголках города. Но тут всюду чувствовалась какая-то особенная напряженность. сочная, упругая, словно лапы дикой пумы, готовой к смертельному прыжку. Дима вздохнул глубоко, до самого упора, и медленно выдохнул. Огляделся, надеясь приметить волка или лисицу. Шагнув вперед, увидел ворона. Тот сидел на лиственнице возле зимовья и разглядывал юношу. Черный, с чуть взгорбленной головой, он сложил к бокам крылья, был недвижен, будто не живой вовсе. На солнце его холка отливала фиолетовым. Под клювом на шее топорщились мелкие перья, словно взъерошенная борода. Терновые лапки надежно стояли на ветке. Крупные бусины глаз смотрели ровно. — Чего уставился? — усмехнулся Дима. — С кем это ты? — удивился высший Артемыч. — Вон, — Дима кивнул к ворону. — Тебя тут не хватало, — проворчал охотник. Махнул рукой. — Пшел! Птица не испугалась. Осталась на месте. — Ну, сиди, сиди. Сейчас стрельну. Там посмотрим, какой ты смелый. — Кого это ты собрался стрелять? — спросил вставший в двери Витя. — А он сидит. — Ворон? — Ну и чего? — Пусть себе. Артемыч ничего не ответил, оттолкнул Витю и молча ушел за ружьем. Едва он возвратился, на ходу заталкивая патрон в патронник, как ворон выставил крылья, будто сложенные из тонких пластин черного сланца, склонился с ветки, издал свое трескучее кра и улетел за дом. Охотник даже не успел прицелиться. — Черт бы тебя! Николай Николаевич, вышедший к порогу, усмехнулся. Больше о вороне пока не вспоминали. Собравшиеся к завтрашнему дню, охотники позволили себе отдохнуть. Вечером сидели при двух светильниках в тенистом сумраке. Зимовье было небольшим, 4 на 5 метров. 3 койки, раскладушка, печка, 2 тумбы и небольшой стол занимали почти все пространство. Охотникам предстояло жить здесь 20 ночей. Тесновато, но Диме тут нравилось больше, чем в его просторной квартире. Какое очищение души! Лучше этого ничего не может быть. Засыпая, он вспоминал ворона. Красивая птица, напрасно его спугнули. Пусть бы сидел себе. Комната наполнилась вязкой дремой. В ней юноша едва слышал далекий разговор дяди и Вити. Они, усмехаясь, обсуждали прошлогодний промысел, надеясь, что нынешний будет не менее успешным. Перед самым сном Дима подумал, что не знает, как обращаться к Артемычу. Назвать его Артемычем он не решился, это имя оказалось чересчур свойским. А назвать дядей Артемом было бы глупо. Пожалуй, сам охотник засмеял бы его за такое обращение. — Чего? Убью первого соболя, тогда и станешь ты для меня Артемычем. Может, и мне какое прозвище дадут. Зовут как-нибудь по-своему. Диман, Димичин, Дема. Улыбнувшись своим мыслям, юноша отвернулся к стене и вскоре уснул.